Он замолчал на несколько секунд. «Но я не хочу, чтобы она погибла», — он закусил губу. «Как бы я ни был зол, как бы я ни был обижен, но она моя семья, она все, что у меня есть». Он поднял голову и посмотрел на нее. Он смотрел на нее с дикой смесью из обиды и отчаяния. «Панси, что мне делать?» Та на миг замерла. Такого вопроса она не ожидала от него и была не готова что-то ответить сразу. «Отлично, это идеальный шанс», — промелькнуло в ее разуме. Он в отчаянии и разбит. Его сердце сейчас так уязвимо и слабо. Я могу ужесточить его, я могу привязать его к себе. Мне лишь нужно утешить его, показать ему, кто на его стороне, и стать той, кого он будет считать самым близким человеком. Просто великолепный момент. Спасибо, Поттер, благодаря тебе я победила. Она подавила радость и не позволила эмоциям показаться на лице. Вздохнула и выдохнула. Твоя сестра ужасно поступила с тобой, Гарри, начала Панси. Она бросила тебя и оставила одного, когда ты нуждался в ней больше всего. Она не сделала для тебя то же, что и ты для нее, и это было действительно предательством с ее стороны. Он опустил взгляд. Но от этого что-то зависит. Она резко замолчала. А, что я только что сказала? Гарри вновь посмотрел на нее. Вопрос не в том, что сделала она, а в том, чего ты хочешь. Хочешь вычеркнуть ее из своей жизни? Это запросто, даже делать ничего не надо. Хочешь, чтобы она носила тебе тапочки в зубах? Могу поделиться приемами укрощения строптивых девочек. Ну, а если хочешь нормальные отношения? Ну, тут сложнее, но тоже ничего невыполнимого. Она тепло улыбнулась ему. Нет, нет, нет, это не то, что я хотела сказать. Почему я говорю все это? А меж тем она продолжила. К счастью, ваши старые, порочные отношения, где только Генриетта решала, нужен ты или нет, сломаны до невозврата. Все, что осталось, доказать сестре тот факт, что ты способен говорить с ней на равных. Если понадобится, отдубасив ее этим фактом до полного просветления и готовности начать диалог, ну и построить что-то новое. От тебя уже зависит, что... Взгляд Гарри немного прояснился, и он улыбнулся ей. Его душа, что была готова рухнуть в отчаянии, погрязнуть во тьме и жестокости, вновь стала прежней. Нет, нет, жалкая Панси, это ты опять вылезла. Ненавижу тебя, я ведь почти победила. Или нет, в ее голове резко произошло осознание. Если бы Гарри сейчас впал во тьму, позволил своему сердцу очерстветь и отречься от сестры, то он уже перестал бы быть собой. Это уже был бы иной человек, не тот, к которому она привыкла. Что бы Панси ни говорила, но ей нравится проводить с ним время, и она не хотела бы, чтобы это пропало. Мне плевать, мне нужен результат, а не какие-то чувства. Я хочу, чтобы он подчинялся мне, а все остальное не важно. Гррррррррр. Спасибо, Панси, сказал Гарри с теплом и благодарностью, смотря на нее. Спасибо. Он закрыл глаза и уснул. Гарри так и задремал, сидя на диване, а девушка лишь тяжело вздохнула. Она закончила обработку его рук, а после, стянув с него мантию, свитер и обувь, она уложила его на диване и накрыла одеялом. «Спокойной ночи», — пожелала она. На улице уже было темно и возвращаться в гостиную поздновато, а потому девушка решила остаться здесь. Ей самой уже хотелось поспать, а потому она, скинув форму, надела футболку Гарри, а после завалилась спать в его кровать. Засыпая, девушка смотрела на спящего Эванса, и в голове крутились лишь грустные мысли о провале такой возможности. «Черт, как же я завидую этой идиотке», — прошептала девушка, закрывая глаза. «Вот бы у меня был такой упрямый брат». Глава 68. Приоткрытая душа. «Сплошные неприятности», — вздохнул я, смотря на свои руки, которые я держал в горячей воде и разминал. Синяки и ссадины давно прошли, но двигать пальцами было немного больно, хотя не так, как вчера, а потому я таким вот образом разрабатывал болящие кисти. Снова. Все же с избиением Кармака я слегка перестарался, вот и теперь расплачиваюсь за это. Да, костяшки у меня не набиты, а потому свои кулаки я сильно повредил, благо мадам Помфри вылечила и теперь лишь справляюсь с последствиями. Надо бы заняться боксированием, хмыкнул я. Да, это нужно. Как станет лучше, поговорю с Генни об изменении моей программы тренировок. Она видеть меня не желает, смотрит очень мрачно, видать, злится, что я избил того, кого хотелось побить ей, но наш договор она не нарушает и поможет мне. С тех пор, как я избил Кармака, прошла уже неделя. Осень сменилась на зиму, и все вокруг замка замело снегом. Через 3 недельки начнутся рождественские каникулы, и все мы разъедемся по домам. Ну, многие из нас. Насчет себя я не уверен, будут ли мне рады в доме Сириуса или найдут какую-нибудь причину оставить меня в школе. Сложно сказать наверняка, но есть у меня подозрение, что в том доме мне больше не рады. Если раньше я был просто странным ребенком, который вроде как больше не опасен, то сейчас я могу представлять реальную угрозу, и потому меня, скорее всего, опять попытаются держать подальше. Странно, что еще не начали. Закончив с водными процедурами, я вытер руки, оделся и двинулся в сторону большого зала. По пути я встретил несколько человек, которые, завидев меня, старались обойти или не показываться. Да уж, сначала мое существование игнорировали или плевались вслед, затем отмечали и кто-то даже улыбался, а затем начали бояться. Все же я перестарался с рожей Кармака, завизжал сам Маклагген, завидев меня, и убежал. Теперь он боится меня и убегает, только завидев. Ему повезло, что мы на разных курсах, а то совсем туго бы пришлось на уроках. Меня же не радовали эти вещи. Нет, я не жалею, что избил этого придурка. Он давно заслуживал подобного, и, если бы не я, так кто-то другой дал ему по роже. Однако меня печалит, что я так сильно разозлился, что едва не убил его, а уж про то, что случилось. «Ты не просто его побил, Гарри», — сказала Панси. «Ты его так запугал, что у него фобия на тебя разыгралась. Но как у меня это вышло, не понимал я. Магия. Внушить страх кому-то не так уж и сложно, а если перестараться, то внушаемый может из катушек слететь. Да не накладывал я на него ничего. Да это-то и так понятно», — хмурилась девушка. «Это как раз считается темной магией. В Хогвартсе разве что в запретной секции найдешь. Скорее, ты прямо использовал негативную энергию. Это вроде как не должно быть». «Не должно быть?» — фыркнула она. «Да это принципиально невозможно. Склонность к негативу или позитиву глубоко связана с мировосприятием. Человек, использующий позитивную энергию, может иметь возможность использовать негативную, только если у него раздвоение личности. Запущенное такое. Даже с темной и светлой магией так, темный маг может обратиться к свету, а светлый – пасть во тьму, но чтобы владеть обоими одновременно, короче, после Рождества призываем духа, он нужен нам как можно скорее. Вот как-то так. Теперь, оказывается, я не только использую позитив, но и негатив, а вот как у меня это получилось, понятия не имею. И эта сила куда опаснее, чем прошлое, и мне теперь нужно быть осторожным, иначе я могу кому-то навредить. Не знаю, была ли она у меня всегда или только сейчас появилась, но теперь желание директора изолировать меня от окружающих не кажется мне таким уж жестоким. Ведь я запугал до мокрых штанов одного человека, просто разозлившись на него, а уж что я могу сделать еще? Эх, сплошные проблемы. И ведь это не самая большая проблема. То, что меня кто-то там боится, мне как-то пофиг. То, что окружающие сторонятся меня, тоже пофиг. То, что я заработал отработки за свои действия, также меня не волнуют. На душе у меня другая тяжесть. Я рассказал Панси о том, что случилось на четвертом курсе. Сам не знаю, почему так поступил. В тот миг у меня было такое паршивое настроение, и она так удачно подошла, что я все же разоткровенничался и от этого как-то странно себя чувствую. Я впервые кого-то допустил к настолько личной информации. Позволил заглянуть в душу и даже повлиять на нее. На миг я проиграл ей, стал открытой книгой, и она легко могла как угодно меня переделать. Я едва не потерял себя в тот миг. Однако Панси почему-то не сделала ничего. Не понимаю я ее. У нее был идеальный шанс меня подчинить. Я, наверное, и не понял бы ничего, а у нее появился отличный рычаг давления на меня, но слизеринка по какой-то причине не стала заходить так далеко. У нее был шанс вмешаться в мое мировоззрение и заставить меня думать иначе, но почему-то она поступила наоборот. Я благодарен ей за это. Она поддержала меня, смогла утешить и приободрить прямо как настоящий друг. У меня никогда не было друзей. Никогда. Гермиона не мой друг, а Генриетты, и пусть мне нравится Пушистик, даже очень нравится, но у меня не возникает такого чувства некоего, как бы подобрать слова недоверия. Нет, от Панси я как раз всегда жду подвоха. Тут что-то иное. Будто блин, не могу подобрать слова. С Панси я могу говорить о разных вещах и выслушивать ее циничные и ехидные мнения об этом. Она ощущается, как кто-то похожий на меня и со мной на одной волне, и с ней я могу быть откровенным, но до недавнего времени я боялся ей что-то доверять или поворачиваться спиной. Сейчас же, скажем так, если раньше Панси порой мелькала в моих мыслях исключительно с сексуальным подтекстом, то сейчас появилось что-то большее, но пока я не могу понять, что именно. Главное не влюбиться, покачал я головой. Вот уж этого точно не нужно. Она же тогда замучает меня и до конца жизни будет мной манипулировать и мучить. Наверное. Но зад у нее просто шикарен. Опять какие-то странные мысли в голову лезут. Юху. Послышалось позади. Чего стоим, Гарри? Помяни черта, и он тут как тут. Панси Паркинсон собственной персоной заявилась. Да так, просто, ответил я. Надеюсь, она не слышала, что я там себе бормотал. В большой зал шел. Лечи уже свои руки. «А то я твоей стряпни хочу отведать», — наигранно-печально сказала она. «Хотя у этого есть свои плюсы. Тебе помощь с едой, обойдусь», — покраснел я. «Это случилось на следующий день после той драки. Я ведь повредил руки, и пользоваться ими толком не мог. Именно поэтому на уроках мне разрешили пользоваться самопишущим пером, а также освободили временно от отработок и практики. Но вот с едой стало совсем сложно». Ведь пользоваться руками я толком не мог. Ну и Панси вызвалась покормить меня. Я в тот момент не понял подвоха. Ну и, когда эта девица устроилась за столом Гриффиндора и начала кормить меня с ложечки, я осознал, как попал. Давно она так не вымораживала мой мозг. А уж каким волком на меня смотрели окружающие парни. Завидовали. Так еще и Гермиона, увидев это, едва не уничтожила половину человечества и тут же влезла отбирать право кормить меня. Ну и я застрял между двумя девушками, которые пытались меня закормить, причем одна всячески провоцировала вторую на куда более решительные действия. Благо до кормления рот в рот там не дошли, а то, боюсь, профессор МакГонагалл простым порицанием не ограничится. Аромат футболок так хорош, невинно захлопала она глазками. «Я тебя ненавижу», — заскрежетал я зубами, снова краснея. Лишь потому что руки болели, я ее не придушил, но покрасневшие уши выдавали мои чувства с головой. Дело в том, что, когда я проснулся на следующий день и осознал, как болят руки, я увидел Панси, спящую в моей кровати, благо не со мной. Мы засиделись тут допоздна, и она уже не стала возвращаться в гостиную и ночевала у меня. Ну и поскольку пижамы у нее с собой не было, то она, скинув школьную форму, надела мою футболку и так и спала. Так что, когда она проснулась и вылезла из кровати, я насмотрелся там на все, а та еще и дальше меня провоцировать и издеваться продолжила. Потом футболку она мне вернула, особенно после того, как в комнату ввалилась Гермиона и увидела все это. Лишь благодаря травме рук я не получил еще и черепно-мозговую. Самое паршивое, что в момент, когда я пытался убрать футболку такими руками, я ее на плечо повесил, и со стороны это выглядело так, будто я ее нюхать стал как раз, когда Панси вошла в комнату. Ладно, признаюсь, я ее нюхал. С тех пор она мне это припоминает и предлагает в следующий раз забыть у меня бельишко. Кстати, а с такими руками ты пере. Еще одно слово, и вместо рагу будет луковый суп, пригрозил я. Хи-хи-хи-хи. Так мы и шли до большого зала, где и встретились с моей сестрицей. Та, завидев меня, нахмурилась, но ничего не сказала, а лишь быстро прошла мимо. Что-то все становится лишь хуже, хмыкнула слизеринка, смотря ей вслед. Похоже, что так, я еще не определился точно, как мне реагировать на мою сестру и что мне дальше делать. Я действительно не хочу, чтобы она погибла, но в ее окружении просто нет никого, кто был бы достаточно надежным, чтобы прикрыть ей спину. Гермиона слишком слабая, Уизли недостаточно сообразительный, а все остальные скорее близкие приятели, чем хоть сколько-нибудь хорошие бойцы. Я не считаю себя достаточно сильным, но мы с Гинни относительно неплохо можем работать вместе. Недавние события с Уизли это мне четко показало. Вот только моя обида на нее все еще сильна, и я никак не могу отринуть прошлое. Пока она сама не извинится, я просто не могу сделать первый шаг, но для нее я сейчас слишком чужой человек, чтобы она даже смотрела в мою сторону. Ладно, пойду поем, я помогу, обойдусь, буркнул я. Какой неприступный, хихикнула она и ушла к своему столу. Я же в кои-то веки мог спокойно поесть и уже быть уверенным, что не найдется придурок, который попытается толкнуть меня или ударить во время еды, проходя мимо. Глава 69. Сложный вопрос. Почему? Почему? Почему? Почему? Этот вопрос не давал Генриетте покоя. Она спрашивала себя снова и снова, но никак не могла понять смысл. Тут была логика, где-то должна быть, но она ее не находила. Будто какая-то истина ускользала от нее. Последний пазл мозаики убегал, что не давало ей собрать картину целиком. Прошла уже неделя с того момента, и мысли все никак не успокаиваются. Пусть она уже и обсудила все это с сестрой, но просто так принять это Генриетта не могла. «Нимфа, помоги мне», — попросила Генни. «Я не понимаю, что случилось», — обеспокоилась сестра. «Ты, главное, в порядке, голова больше не болит, не до этого сейчас», — отмахнулась она. «Только что я притащила избитого Кармака в больничное крыло. Сурово ты, его избила не я, это сделал Гарри». «Молодец какой», — усмехнулась розоволосая. «Но я не понимаю, зачем он это сделал?» — прямо спросила она. «Ты о чем? Ну как бы, мы с Гарри в ссоре, нам плевать друг на друга, и вообще мы бы порадовались, если бы кому-то плохо было», — объяснила Поттер. «А тут он избивает Кармака, так еще и мне говорит, чтобы я не заставляла его волноваться за себя. Почему он это сделал? Почему, Генни?» — Тонкс положила руки на ее плечи. «Потому что он твой брат». «И что?» — искренне не понимала она. «Вы, семья. Моя семья, это ты, тетя Меда и Сириус», — опустила она голову. «Вы меня любили, растили и заботились. Вы мне ближе всех, а не он. Если бы ему позволили расти с тобой, то все было бы иначе», — вздохнула она. «Я до сих пор не понимаю, почему вас разделили и почему не позволяли встречи. Какая разница, что было? Главное, что сейчас мы друг другу чужие люди, которые толком не знакомы. Вы связаны кровью. Половина магов нашей страны кровью связаны, но как-то всем плевать». «Генни», — Нимфадора выглядела серьезной. «Ты ненавидишь его?» «Я». Она хотела сказать «да», но просто не могла. Это не то, что она чувствует. На четвертом курсе тогда, в тот месяц, что она провела с ним, она была счастлива. Это было прекрасное время. Если бы Гарри все не испортил, то, так или иначе, мы уже отреклись друг от друга и должны разойтись навсегда. Он не отрекался от тебя, — тепло улыбнулась сестра. Гарри любит тебя, ты дорога ему, и он просто не хочет признавать, что ты самый дорогой и важный для него человек. То, что он избил Кармака, это не акт ненависти или агрессии, это был его страх, что он мог потерять тебя из-за него. Прекрати обманывать себя и признай сама, что и он дорог тебе. На этом их разговор практически и окончился. Она никак не могла принять эти слова и снова думала о них. «Гарри любит тебя». Эти слова засели в ее голове и никак не хотели уходить. Она снова и снова слышала их и пыталась найти опровержение, но в голове вновь вспыхивали другие воспоминания. «Берегись, он рисковал собой, он едва не погиб и...» «Нет, это неправда», — замотала она головой. «У этого должно быть логическое объяснение. Может, ему от меня что-то нужно? Это должно быть так. Вот только ничего у нее и нет, что его могло бы заинтересовать. Наследство его вряд ли интересует. Карта, скорее всего, не нужна, а мантию ей самой бы куда-то спрятать подальше. Так что никакой материальной выгоды она тут не видит. Ну и долго ты будешь волноваться по поводу такой фигни?» Над ней нависли светящиеся красные глаза Азахара. «Дракон не должен быть отягощен такими бесполезными мыслями. Я не понимаю», — прошептала она. «Может, хоть ты мне объяснишь?» «Это запросто», — Драу оскалился. «Просто не парься. Кровные связи, чужие желания, долг, семья и прочая муть имеет ровно столько ценности, сколько ты сама ей придаешь. Определись с тем, чего хочешь, и забей на остальное. Проблема в том, что я не знаю, чего хочу», — практически взвизгнула Генни. «Не беспокойся, с женщинами это постоянно, даже с драконьями. Ты не помогаешь». Генриетта тяжко вздохнула. «Эй, а как у драконов с семьями?» «Никак», — кратко резюмировала Захар. «Драконы могут наслаждаться обществом друг друга некоторое время, но терпеть рядом существо, претендующее на твое личное пространство и лапающее твои личные вещи постоянно, увольте. Семья и прочие общественные институты нужны слабым, а дракон все может сам. А если ему что-либо делать лень, всегда можно подчинить поселение низшей расы и заставить полировать тебе чешую днями напролет». Он сел в кресло и молча смотрел на нее, а девушка не спешила прерывать тишину. Обычно на вопросы он отвечал веселее и старался насмехаться, но сейчас был удивительно немногословен. Видать, эта тема ему не нравится. «Азахар, мастер Азахар», — в очередной раз поправил он ее. «Извини», — также в очередной раз сказала она. «А что у тебя за имя такое?» «Просто в книге говорилось, что у драконов какие-то свои имена, но твое не похоже на драконье. Это не мое настоящее имя, а прозвище, что я сам себе придумал», — ответил он. «Ненавижу, когда кто-то коверкает мое имя, а из смертных нормально говорить на драконике могут единицы. Поэтому сам и исказил его до неузнаваемости, так что никакой акцент уже не испортит. И как оно звучит?» «Атархарн», — произнес он это в каком-то рычащем звуке. «Оно означает безумный клык на вашем языке». «Круто звучит», — хмыкнула она. «У меня будет такое имя?» «Будет, когда проявишь себя. Сейчас тебе лучше имя не принимать». «Почему?» «Потому, что сейчас тебе можно дать только одно имя. Валиклары, пылающее оружие. Первое, за характер, второе, за суть. И почему оно плохое?» «Потому что оружие. Тебя выковали чужие руки. Тебя направляют чужие руки. Даже у слуги есть какая-то степень свободы, но оружие просто следует чужой воле. Так что, стань лучше, малявка, и ни в коем не заслужи подобное. Это будет тем еще позором». «Ладно», — пожала она плечами. «Для победы над Вальдемортом она не возражает стать оружием. Нет, она обязана им стать, лучшим клинком, что видел мир. О своем пути и правильном драконьем имени она подумает, когда все кончится». Бррррррр. Живот заворчал, и есть захотелось. Особенно пирога хочется, но свой она уже вчера съела, и до нового еще далеко. Была мысль попытаться договориться с Гарри, но каждый раз, видя его, ей становилось не по себе и хотелось проводить в его компании как можно меньше времени. Поднявшись, девушка отправилась в большой зал. У самого входа она столкнулась с Гарри и некоторое время смотрела на него, но, не став ничего говорить, прошла мимо. Лишь что-то кольнуло ее внутри, когда она увидела рядом эту слизеринку, что балаган настоящий устроила недавно. У Гарри руки были повреждены, и есть он ими не мог, вот Паркинсон и решила покормить его сама, что вылилось в какую-то глупую клоунаду, в которую и Гермиона ввязалась. Почему-то вид того, как Гарри ел с ее рук, немного раздражал, но она легко подавила все это. Некоторые проблемы недавно были с самим Кармаком, точнее, его родители приехали и пытались добиться отчисления Гарри за нападение на их сыночка, но стоило Генни сказать, что из-за Кармака она едва не погибла, слегка преувеличила истину, как эти двое тут же испарились, забыв, чего хотели. Ага, одно дело наезжать на какого-то никому не нужного ученика, а другое – пытаться качать права против героини магического мира. Так что этот конфликт удалось быстро замять. Сам же Кармак выглядел каким-то странным. Он теперь жутко боится Гарри и при одном его появлении трясется и убегает. Она бы солгала, если бы сказала, что ей не нравится, каким он сейчас выглядит. Все же придурок не первый год действует на нервы окружающих, так что подобное очень давно заслужил, но все равно как-то нехорошо. Учителя же отреагировали на это по-своему. То есть официально они это не одобряли и накинули Гарри отработок, которые он будет проходить после того, как заживут его руки, но по факту были не против. Профессор МакГонагалл, несмотря на все свое отношение к правилам и нелюбовь к дракам, смотрела на все это вполне себе спокойно и пусть молча, но поддерживала Гарри, хоть тоже не была рада тому, как это все выглядит. Студенты же сильно разнились в своих мыслях. Кто-то полностью поддерживал Гарри и был рад, что тот избил этого клоуна, другие же были против подобных действий и считали их слишком жестокими. Были и те, кто теперь считали Гарри темным магом, который всех убьет, но была и пара девушек, которые лично у Генни интересовались, встречается ли ее родственничек с кем-нибудь. Благо, на этот вопрос отвечать не пришлось, появилась Гермиона, которая быстро разогнала всех интересующихся. Друзья самой Генни также разнились в своем отношении. Рон от чего-то злился, но, скорее, его больше волновал проигранный матч. Он себя винил, что не смог принять участие и пришлось брать Кармака. Его бесило, что он сам не мог его избить, а уже и смысла нет трогать его. Гермиона негодовала и злилась, но не из-за Кармака, ей было откровенно плевать на его страдания. Ее бесило, что Панси воспользовалась ситуацией и как-то с Эвансом сблизилась. Сама Генни ничего не заметила, но Гринджер заявляет, что видит, как те явно как-то ближе стали. На вопрос Рона, а может, они переспали, Гермиона как-то резко покраснела и начала бормотать что-то невразумительное. Уж не запал ли ее родственничек в сердце ее подруги? Скорее, так оно и есть. Генни оставалось надеяться, что это временное помешательство и скоро пройдет. Так или иначе, настроение учеников было довольно странным и очень разным, но, скорее всего, все это быстро забудется, и все вернется на круги своя через пару недель, а уж после рождественских каникул так и вообще все забудут. И вот, когда обед закончился и народ думал расходиться, со своего трона поднялся директор и призвал учеников к тишине. «Дамы и господа, ученики Хогвартса, попрошу минуту вашего внимания», — сказал Альбус, поднимаясь со своего места и выходя к ученикам. Дети уже поели и были готовы воспринимать информацию. Можно было, конечно, сделать объявление позже, как просили Авроры, но многим ведь нужно еще успеть с родными связаться, потому все же придется пораньше все сообщить. Когда все внимание было сосредоточено на директоре, он продолжил. «Как вы уже давно знаете, в нашей школе в течение уже более месяца происходят не самые приятные события. Возможно, вы уже чувствуете некоторые неудобства от этого. Я не могу раскрыть вам всех подробностей, но уверяю, что администрация школы делает все для решения этой проблемы». Под неудобствами он не имел в виду необходимость не покидать гостиные после заката и комендантский час. Пусть барьеры вокруг спальных мест учеников и защищают их напрямую от монстра, но небольшое ментальное давление все же проскальзывает. Студенты жалуются на частые кошмары, упадок настроения и общий негативный настрой. Альбус думал, что квиддич поднимет всем настроение и сумеет отогнать негатив, но неудачные матчи и последующие события только усугубили ситуацию. Да, зовущий пусть не может прорваться через барьеры, но пытается хоть как-то дотянуться до несчастных детей, чтобы убить их. Пока это еще выражается в таких негативных мыслях, но, если ничего не предпринять, могут начаться попытки суицида и сильная депрессия для остальных. «Хотим сообщить вам радостную весть. Мы нашли решение этой проблемы», — улыбнулся Альбус. «Однако, чтобы сделать все, нам придется на несколько дней школу закрыть, а потому всем вам дается разрешение на 2 дня уехать домой. Тем же, кто не хочет или не может вернуться, будет предоставлено временное жилье в Хагсмиде, независимо от вашего курса». Вот это уже многих обрадовало и воодушевило. 2 дня каникул, где они предоставлены сами себе, мечта детей. Первый и второкурсники так вообще рады, им ведь до 3-го нельзя в Хагсмид, а теперь смогут просто так там побывать. Только не думайте, что вы отправитесь туда одни. Учителя будут с вами и проконтролируют, чтобы вы ничего не натворили. Ау-у-у-у, вздох разочарования прокатился по рядам. Да, учителя прекрасно знают, что будут творить никем не контролируемые ученики, потому с ними, разумеется, останется несколько преподавателей. Альбус уже договорился о месте жительства, так что при желании можно и всех разместить, а несколько дней продержать чары расширения пространства профессора смогут. Так что можете отправлять своим родителям сообщение. Если они готовы будут вас забрать или взять с собой кого-то еще, то можете сказать, что на этих выходных вы будете свободны. Ну, эти мысли займут детей на все эти дни и отгонят негативные эмоции. Тем же, кто все же пострадал от влияния зовущего, разрешат дома задержаться. Мадам Помфри завтра вызовет всех, кто обращался с подобными проблемами или их у них заметили. Таким детям желательно побыть в кругу семьи побольше, если это возможно. Сам же Альбус, закончив с речью, отпустил детей на уроки, а сам двинулся в свой кабинет, чтобы закончить приготовление. Ему, наконец-то, прислали все необходимые сведения из архивов отдела тайн, и он сумел разузнать способ уничтожения этой нежити. Теперь он подготовит ловушку и лично уничтожит угрозу. Иначе нельзя. Увы, просто так все сделать не получится, и придется сделать то, чего Альбусу не хотелось бы. Добравшись до своего кабинета, он уселся за стол и стал ждать. Нужные люди пришли вскоре, и лица у них сияли непониманием и догадками, что будет. «Мистер Эванс, мисс Поттер», — вздохнул Альбус, поздоровавшись с шестикурсниками. «Думаю, вы догадываетесь, зачем вас вызвали. Это было бы слишком просто», — почесал затылок Гарри. «Я с самого начала знала, что все так будет», — покачала головой Генриетта. «Увы, выбора у меня нет», — продолжил Альбус. «Боюсь, вам покидать школу со всеми нельзя. Здесь дело не в возможном нападении пожирателей, но и в самом зовущем. Мы его цель, так что логично, что нам уходить нельзя. Если мы уйдем с остальными, то Джерика проследует за нами, а это подвергнет опасности всех учеников», — нахмурился Эванс. «Вы хотите использовать нас как приманку? Придется», — кивнул Дамблдор. «Вашей задачей будет заманить зовущего в ловушку. Он и сам будет понимать, что это западня, но вряд ли его воли будет достаточно, чтобы сдержаться. А если будет, школу придется закрывать минимум на месяц, а то и на два, заклинания, переводящие волшебников в призрачную форму, что дает возможность обыскать Хогвартс даже внутри стен, весьма сложны, и владеют ими единицы. Быстро закончить не получится, не говоря уже о том, что Джерика может избежать. «Это опасно, директор, потому лучше я все сделаю сама», заявила девушка. «Идем вместе», фыркнул Гарри. «Тебе какая разница?» Разозлилась она. «Ты там будешь только мешаться. Не ворчи. Джерика одержим нами обоими, и если мы будем разделены, то он может переключить свое внимание на второго, и за нами тогда будет сложнее приглядывать», ответил Гарри, даже несмотря на нее. «Да, это так. Вашей жизни ничего угрожать не будет. Я об этом позабочусь. Пока же попрошу вас держать вашу миссию в тайне, даже от своих друзей. Будет сложно», скис Гарри. «Пансии Гермиона легко раскусит мою ложь. К тому же они явно захотят остаться с нами. Да и Рон туда же с остальными, также скис Лагинни. На этот счет не волнуйтесь. Просто постарайтесь не поднимать панику». «Хорошо, директор. А сейчас можете идти». Дети покинули кабинет, а Альбус приступил к завершению приготовлений. Глава 70. Танцующие тени. Часть 1. Одни в темноте. «Ауч!» – поморщился я, коснувшись уха. «Болит. Довольно сильно. Благо хоть не оглох, а то ведь могла еще и ногами запинать да по корню жизни надавать. Мне еще повезло, что Панси только ржала надо мной и подбадривала Гермиону. Да и бить туда той было все же жалко. Не стоило так категорично заявлять, что им присутствовать на всем этом действии нельзя. Суть в том, что я пытался не рассказывать остальным правду, так как понимал, что долго скрывать не смогу. Ну и, когда все же решил поведать, в чем дело, Гермиона была категорически против нашего участия во всем этом. Ни я, ни Гинни в ее понимании не должны подвергать себя такой опасности. Любые аргументы, что иначе никак, она игнорировала и порывалась тогда остаться с нами. Ну и в какой-то момент мне спор надоел, и я попытался закончить его жестким и твердым ответом, за что получил книгой по уху. Да, на настолько разъяренную Гермиону мой авторитет не действует. Теперь вот мучаюсь. «Слабак», — фыркнула сестра. «Кто бы говорил, она лишь рычит, но ко мне не поворачивается, чтобы я не видел ее горящее красное ухо». «Ага, когда получил я, в дело решила вступить Гинни и также пресечь любые пререкания, за что тоже получила. Если бы не появление директора, который убедил Грейнджер, что это единственный выход и иначе никак, а также дал гарантии, что с нами ничего не случится, то она бы не успокоилась. Если мы начнем называть Гермиону «мамочка», она сильно обидится», — сестра не ответила. Тем временем вокруг нас расхаживали взрослые, которые все перепроверяли и готовились. «Да, сегодня как раз тот день, закат уже, но пока солнце окончательно не скроется, тварь не проснется, а потому у нас есть время все подготовить. Учеников во всей школе, кроме нас двоих, тут нет, из учителей же остались директор, Снейп, профессор Флитвик и профессор Слизнард. Все остальные учителя обеспечивали безопасность тех, кто уехать домой не смог и отправился в Хагсмит. Помимо учителей тут были еще и Авроры во главе с Сириусом в количестве 7 человек и несколько людей из Ордена Феникса. Черный мужчина в какой-то то ли арабской, то ли турецкой одежде, кажется, его зовут Кингсли, и Артур Уизли. Все они нужны для поддержки, и мало ли что. Директор сказал, что он и сам справится, но на всякий случай лучше, чтобы тут было больше готовых к бою людей. К нам подошел обеспокоенный Сириус. «Итак, ребята, мне эта идея не нравится, но лучше у нас все равно нет. Да, никого не радует идея использовать детей как приманку, особенно нас самих, однако поделать с этим и правда ничего нельзя. Зовущий во тьме нацелен на нас, мы его главная цель и одержимость, а потому если мы уйдем, то он тупо за нами проследует, а не будет тут куковать. Пока же давайте повторим план», продолжил Блэк. «Ваша задача заманить зовущего в большой зал, потому, когда он появится, вы со всех ног бежите к залу. На вас наложено несколько защитных заклинаний и выданы ментальные амулеты, которые спасут вас от него, но ненадолго, потому не стойте столбом и уходите». Мы кивнули. «Да, мы и сами понимаем, что и как, особенно я, так как знал о чудовище довольно много, так что с методом уничтожения его я был полностью согласен. Конечно, я бы предпочел изгнать его позитивной энергией, но и идея директора очень хороша, и каких-то слабых мест в его плане я просто не вижу. Или же просто меня не посвятили во все детали и могу лишь судить по тому, что знаю. Также держите при себе порталы, в случае чего вас выдернут в безопасное место, так что не волнуйтесь, но всякое может случиться, а потому не рискуйте зря. Вот это действительно хорошая подстраховка. А парировать мы еще не умеем, потому иметь при себе портал очень полезно. Если что, сразу же уберемся. Жаль, портал одноразовый, потом можно смело выкидывать. Через несколько минут директор почти полностью отключит Хогвартсе все его системы, что даст зовущему полную свободу действий, так что вы должны заманить его. Если бы мы могли, то пошли бы с вами, но если он поймет, что мы задумали раньше времени, то ничего поделать не сможем. Все поняли? Да, хором сказали мы. Хорошо, удачи вам. Сириус ушел, как и остальные взрослые, оставив нас одних в коридоре. Здесь мы и будем ждать Джерика, а затем нужно будет добраться до большого зала. Находились мы недалеко от лестниц, а потому добраться до большого зала отсюда весьма легко. Нужно лишь пройти к внутреннему двору, а там недалеко кабинет Филча и коридор прямо к вестибюлю и сразу же большой зал. Недалеко. Вот только мы не верили, что сможем так уж и легко добраться до нужного места. Потому что мое везение плюс везение Генни создает самый неожиданный коктейль. И ведь мне нельзя уничтожать зовущего своей силой. Пусть в момент встречи я, может, и смогу призвать позитивную энергию, но применять ее мне нельзя. Такое мне уже не скрыть, и это может вызвать тонну проблем, а потому оставляем разборки с Джерика на директора. Нам подали сигнал, и мы приготовились. Вскоре свет во всем замке начал затухать. Через несколько секунд мы оказались в темноте, что прерывалось лишь редкими обычными факелами и лунным светом, пробивающимся через высокие окна. Свет падал на доспехи вдоль стены и отражался от широких алебард и копий, что, казалось, будто сияли угрожающим блеском, готовые броситься на врага. Система защиты замка отключилась. Почти вся, лишь внешняя осталась работать и не должна позволить призраку выбраться или кому-то войти. Хотя, опять же, возникает вопрос, как призрак вообще пробрался сюда? Вряд ли его кто-то в чемодане пронес, Аврора и учителя все проверяли перед тем, как впускать учеников. Да и не та эта тварь, которую можно легко скрыть в саквояже. Стало прохладнее и наше дыхание обращалось паром. Он здесь, напрягся я. Генни крепче сжала палочку. Мы встали спина к спине и смотрели в обе стороны коридора. Он может появиться в любую секунду, потому я старался прислушиваться к своим ощущениям и интуиции. Сейчас только это может нам помочь. Так, дышать, спокойствие. Я уже был в опасностях и неприятностях, но обычно или по глупости туда влезал, или выбора у меня не было, а сейчас целенаправленно влез в них, потому и волнуюсь, но виду подавать нельзя. Сам подписался на это, и нужно держаться. Где же Джерика? Впереди нет, позади тоже, слева и справа не видно, даже сверху. «Прыгай!» — крикнул я. Мы тут же отрываемся от земли и кувыркаемся в разные стороны. Из пола под нами вылетает призрачная рука, которая едва не схватила нас. Не говоря больше ни слова, мы тут же рванули вперед по коридору, но, увы, не в нужную нам сторону, так как та уже была заблокирована. Так и знал, что что-то пойдет не по плану. Ядовито-коричневый дым вылетает снизу и устремляется в нашу сторону. «Ра-а-а-а-а-а-а!» — прогремел вопль множества голосов. Словно огромный паук с множеством лап и конечностей, дым мчится за нами, помогая себе руками. Множество лиц исказилось в гримасах ярости и боли, издавая громогласный крик. «Бежать! Бежать! Бежать!» Мы мчимся на полной скорости и не смеем оборачиваться, чтобы никак не замедляться. Ментальные амулеты начали нагреваться и трещать, но выполнять свою работу, не позволяя призраку внушать нам ужас или как-то мешать. «Ненавижу! Ненавижу вас! Из-за вас я стал таким!» — вопил Джерика, обращенный в чудовище. «Стать пищей для зовущего — это просто ужасная участь, а уж стать им самим — вообще невообразимая мука. Хаффил точно испытывает полный спектр ужасных ощущений от боли, до отчаяния и скорби, что трансформируется в ненависть ко всем, кто не испытывает то же самое, и тем, из-за кого он стал таким. Его единственная цель — убить нас, но не только по приказу, а потому что он свято верит, что если сделает это, то его муки закончатся и он сумеет успокоиться. Глупец. Когда он сделает это, когда удовлетворит свое желание и потеряет цель, он просто перестанет быть. Станет просто очередной душой внутри зовущего, практически не имеющей личности, но мучимой не меньше прежнего. Но объяснять ему что-то или говорить нет смысла. Он не может никого слышать, не в плане глухоты, а потому что ненависть и боль застилает глаза. Несчастное создание, промелькнуло у меня в голове с нотками сочувствия. Не знаю, почему я так подумал, но эти мысли я тут же откинул и вернулся к бегу. Благодаря технике дыхания я мог бежать долго, не уставая и не выдыхаясь, но вечно так продолжаться не может. Из-за появления призрака под нами короткий путь до большого зала оказался нам недоступен и теперь придется бежать в обход. Это недалеко, но наш враг, в отличие от нас, может проходить сквозь стены, полы и потолки. Это раньше система защиты Хогвартса как-то препятствовала ему, а сейчас даже этого нет. Поняв, что ментально нас не достать, он тут же сменил тактику. Он увеличился в размерах и стал густым туманом, вонь которого едва не заставила меня прослезиться. Его дым тут же начал стелиться по полу и стремительно приближаться к нашим ногам. Аранипидес. Тут же применили мы заклятие паучьих ног. Гинни запрыгнула на стену и, будто не видя гравитации, устремилась вперед к потолку. Я же бегать, как она, не мог, и толком не отработал столь полезное заклинание. Меня хватит всего на два шага. Прыжок. Приклеиваюсь к стене, и тут же отталкиваюсь еще одним длинным прыжком. Второй шаг. Подбираюсь к потолку и едва не соскальзываю, но успеваю оттолкнуться. Подлетаю в воздух, и у самого потолка мою руку хватает сестра, не давая мне упасть, а затем швыряет меня вперед. Извернувшись в воздухе, обернулся назад и направил палочку на летящую в меня Генриетту, за спиной которой уже раскрылись призрачные руки. Люмос Салим. Применяю я. Солнечный свет вырывается из палочки и ударяет по духовному телу, что так сильно боится солнца, и конечности исчезают, а сам дух отшатывается и замирает, закрыв все свои глаза и лица. Гин не знала, что я буду делать, и предварительно закрыла глаза, а после мы с ней вместе падаем на пол и почти в обнимку прокатываемся вперед. Остановившись, мы тут же подрываемся и бежим дальше. Обогнув внутренний двор, мы рванули к переходу в вестибюль. Джерика быстро понял, чего мы хотим, и попытался преградить нам путь. Словно огромная волна дыма или вулканическое облако смога встало на нашем пути и устремилось на нас. Не сбавляя скорости, бросились на прорыв. Люмос Салим. Применили вместе, и, казалось, в нерушимой преграде образовалась дыра, в которую мы со всего разбега прыгнули. «Ка-а-а-а!» — вопило существо от яркого света. «Мы бы хотели постоянно защищаться Люмосом, но тогда Джерика сбежит, а нам нужно заманить его в ловушку». Пролетев опасность, мы вновь ускорились, а взревевший от бешенства зовущий устремился за нами с куда большей прытью. Обратившись в сотни мертвых рук, он мчался следом и пытался поймать нас. Ментальные амулеты трещали по швам и постепенно отключались под непрерывной психической атакой, грозясь в любой момент полностью отключиться и сделать нас уязвимыми для этой твари. Бежать, бежать, бежать. Мы пролетели вестибюль и почти добрались до открытых дверей большого зала. Взрыв. Что-то взорвалось позади, и ударной волной нас швыряет вперед. Черт, я и забыл совсем, что он еще и сотрясающий взрыв делать умеет. Это такая телекинетическая атака, его единственный физический прием. Не особо мощная вещь по сравнению со всем остальным, но, если не уворачиваться, можно и помереть. Потеряв возможность контролировать свой полет, мы падаем на землю, и нас протаскивает еще несколько метров вперед. Остановившись, я тут же подскакиваю на ноги и подлетаю к сестре, что тоже очнулась, и пусть у нее слегка кружится голова, как у меня, но она в порядке. Скверно пахнущий дым предстал перед нами и вырос до потолка зала, став настоящим омерзительным гигантом, состоящим из страдающих лиц, во главе которых стояло одно единственное и улыбающееся лицо Джерика Хаффила. Попались. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Обрадовался призрак, начав окружать нас своим туманом со всех сторон. Теперь не. Вспышка. Перед глазами что-то мелькнуло, и нас резко потянуло куда-то в сторону. Мы вновь падаем на пол. Держитесь. Услышал я голос Сириуса. Рядом тут же появились учителя. Директор встал перед тварью. Мы больше не одни. Вот и все. Мы справились. Глава 71. Танцующие тени. Часть 2. Выгорающий ад. Когда Гарри и Гинни рухнули на пол рядом с ними, только тогда Альбус облегченно выдохнул. Он очень переживал за детей и корил себя, что не сумел придумать иного плана, как заманить призрака в ловушку, и был готов в любой момент выдернуть их в безопасное место, наплевав на планы. Жизнь детей важнее, а призрака можно и в другой раз поймать. Но теперь все хорошо. Призрак в ловушке, близнецы отлично справились со своей задачей и теперь могут отдохнуть. Альбус мысленно улыбнулся, Посмотрев на них, он видел, как они действовали, и был доволен их успехом. Эти двое просто идеально сработались и практически с полуслова понимали друг друга. Да, связь близнецов может сделать из них очень слаженную команду. Если бы не Крестраж, то Альбус был бы рад, чтобы они росли вместе и вдвоем становились сильнее. Эти дети части одного целого и вместе действительно могут творить чудеса. Гарри бы не сумел убежать от зовущего без специфических навыков, а Гинни никогда бы не почувствовала его появление и не успела бы среагировать, но вдвоем они компенсировали недостатки друг друга и усилили достоинства. «Да, отличная команда», – кивнул директор. «Нужно будет теперь учить их вместе. Работая вдвоем, они смогут достичь небывалых высот». Ему стало немного грустно, так как он вспомнил о своем брате и как он поссорился с ним. Из-за своей гордости он так и не нашел времени просто поговорить с ним и извиниться. Да, ему было ужасно стыдно за прошлое, но чувство вины не дало ему попытаться хоть как-то наладить отношения с семьей. «Скоро мне придет конец, а потому стоит хотя бы попытаться. Но это потом. Сейчас есть дело поважнее». Сириус остался с детьми, а Альбус вышел вперед к призраку. Зовущий во тьме внушает ужас. Одно его присутствие уже напрягает ментальные щиты одного из сильнейших волшебников этого мира. Неудивительно, почему до появления тени никто не решался использовать такого монстра. Кто знает, когда это существо может вырваться из-под контроля. Думаю, Том продумал такой вариант и знает, как его быстро нейтрализовать. Огромное облако ядовито-коричневого дыма, смердящего гнилыми трупами, с множеством лиц, появившихся в нем, что кричали, стонали, молили о помощи и проклинали весь мир вокруг них. Сейчас это ужасное существо билось внутри барьера, который активировался, как только оно оказалось в большом зале. Альбус вместе с учителями готовил эту ловушку всю последнюю неделю сразу же после того, как он узнал, каким именно образом уничтожили подобное существо много веков назад. И сейчас он собирался уничтожить его. Не говоря больше ничего, он лишь убедился, что учителя крепко держат барьеры и не дадут монстру сбежать. Подняв свою палочку, Альбус взглянул на чудовище и произнес: «Фламмалигна 1, ад». Вот как можно было описать то, что сейчас происходило внутри барьера. Адское пламя – сильнейшее и самое разрушительное заклинание боевой магии. Это поистине страшная и безумная мощь, вершина магического искусства волшебников мира. Пусть оно не убивает моментально, как Авада, и не считается непростительным, но сложности, пожалуй, невероятное искусство, с каким оно создано, делает его по-настоящему шедевром своего Творца. Ведь это не просто создание огня, как инсендия, а нечто большее и куда более страшное. Я точно не знаю, как оно работает. Директор говорит, что оно призывает огонь из иного мира. Огонь этот неразумен, но наполнен волей разрушать все вокруг себя и напоминает дикого коня, что только что был схвачен и пытается вырваться. Это заклятие завораживает и ужасает. Оно принимало множество форм животных и разных конструктов, чтобы эффективнее выполнять свою задачу. Туча птиц, табун лошадей, клубок змей или стая волков, все что угодно, лишь бы это было самым удобным и лучшим вариантом. Это заклинание внесено в разряд темных и запрещено к применению, потому что им очень мало кто может управлять. Совладать с такой дикой силой могут лишь сильнейшие. Я прямо чувствую от огня жажду разрушения. Ведь недостаточно просто создать этот огонь, нужно еще и контролировать его, направлять, а затем укротить и отключить. Иначе оно будет продолжать выполнять свою единственную задачу – уничтожение всего вокруг. Некоторые даже боятся, что если подобное заклятие получит неограниченную подпитку, то оно сожжет весь мир, просто потому что оно так запрограммировано. Никто не знает, кто создатель этого произведения искусства, но этот человек – безумец или гений. «Ка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а все на своем пути, разрушал волшебное существо, сжигал нежить, уничтожал ее частицу за частицей. Жар от процесса исходил такой, что, казалось, мы стоим у огромного кузнечного горна какого-то дворфийского оружейника, что раскалил печь для плавки мифрила. В моей голове будто зазвенели удары молотка, когда мощная рука стучала по раскаленной заготовке. Ковать клинок – это ковать душу. Дернув головой, я отогнал наваждение и вернулся в реальность. Адское пламя пожирало зовущего, уничтожало его и разрушало темную магию, создавшую его. Именно так в 1349 году магии уничтожили это существо. Они заманили его в барьер и также уничтожили, используя это заклинание. Директор подробно описал нам те события и рассказал про само заклятие. Всего минуту, ровно столько нужно было держать это заклятие, чтобы от Джерика ничего не осталось. Призрак кричал, пытался пробиться через барьеры, но учителя его крепко держали, не давая чудовищу выбраться. В какой-то момент все пространство было поглощено огнем и полностью избавило мир от этого страшного монстра. Профессор Дамблдор подавил адское пламя, и вскоре все закончилось, а посреди большого зала осталось лишь черное раскаленное пятно на камне, которое еще долго не остынет. «Вот и все», — выдохнул он, — «можете убирать барьер». Затем он махнул рукой, и во всей школе начали загораться огни. «Отпусти», — сказала Гинни и выдернула свою руку из моей. «Ау, я случайно взял ее за руку и держал все это время». Сестра посмотрела на меня со злостью, но ничего не сказала. «Ну и ладно». «Так», — директор посмотрел на учителей, авроров и членов его ордена. «Я включил систему Хогвартса, но ей нужно около 20 минут для полной активации, но основные места уже закрылись барьерами. Так что Гарри и Генриетта отправятся в свою гостиную и будут там ждать». «Хорошо», — кивнули мы. «Офицер Бакстер и офицер Стокман проводят вас», — указал он на мужчину и женщину в стандартной одежде авроров. Те кивнули и отдали честь. «Ну да, мы свою работу выполнили, а остальным займутся взрослые. В гостиной мы в любом случае будем защищены от любых угроз, так что я не против провести оставшееся время там. Мы же отправимся в подземелье», — продолжил директор. «Зовущий уничтожен, но, возможно, есть еще какая-то опасность или неучтенные факторы. Потому мы должны обыскать весь замок. Система безопасности скоро включится и поможет нам, а пока стоит все проверить, но ходить маленькими группами может быть слишком опасно, потому идем вместе». Все были согласны с директором. Да, ведь мало ли что Волдемарт мог сюда еще подкинуть помимо зовущего или что мог сделать сам Джерика, будучи тут несколько месяцев. Лучше уж сразу все проверить и не расслабляться, пока есть даже шанс опасности. Приступаем. Мы с Гинни в сопровождении двух авроров двинулись в сторону гостиной Гриффиндора, а все остальные направились по своим делам. Ну и вечер выдался. Гинни заскрежетала зубами, но постаралась не выдать своего раздражения. Она была чертовски зла и вообще не хотела ни с кем разговаривать. Ее единственное желание сейчас – добраться до своей комнаты и лечь спать. «Почему я взяла его за руку?» – спрашивала она саму себя. Когда они добрались до большого зала и их выдернули, они стали свидетелями невероятного зрелища. Адское пламя и правда страшное заклинание. Гинни видела его всего раз, когда директор сражался с Волдемортом в министерстве, и там она видела мощь самых сильных магов. И вот сейчас ей предстала возможность оценить разницу между собой и сильнейшими. «Я так слаба». Адское пламя завораживало, и Гинни сама не могла объяснить, почему ее так манит смотреть на столь страшный огонь, но внутри нее что-то чувствовалось и трепетало. «Равно джа-ха-ха-ха-ха-ха-ха, вы все, грибанные психи!» — открыто ржала Захар. «Вы конченые ублюдки и психопаты! Вы реально призываете огонь из преисподней! Джа-ха-ха-ха! Прямо из недр ям! С ним так даже сами дьяволы не работают, пока хладный ублюдок, два, не придумал, как его укротить», — обходили за милю. Это был исчерпывающий комментарий. Даже Дроу или Дракон считает это заклинание чем-то жутким. «Интересно, а я подобное смогу использовать? Равно если захочешь связаться с дьяволами, без проблем. Но я бы не советовал. У них свои фишки, у нас свои. Драконье дыхание может быть куда более грозным, чем все, что они могут сделать с этим пламенем. Приятные перспективны, но они лишь в будущем». И вот когда она пришла в себя и вышла из наваждения, то осознала, что держит Гарри за руку. Она тут же вырвалась и отшатнулась от него. Опять чувство слабости прокатилось внутри нее, но ей удалось все подавить. Затем она вспомнила весь их бег, и осознанное не особо радовало ее. «Мы с Гарри очень слаженно работали вместе. Глупо было отрицать очевидное, но вот уже второй раз они почти без слов все делали и будто понимали друг друга. Она ведь пыталась найти такого человека, который бы мог помочь ей в бою и прикрыть спину. Думала, что Рон достаточно хорош или если ей удастся поговорить с Седриком, а оказывается, Гарри лучше всех справился с этим, и это ее раздражало. Сейчас они шли в гостиную в сопровождении двух авроров, и Гинни не хотела поскорее прийти к себе и завалиться спать, чтобы не видеть его. Чертов вечер. 1. Заклинание происходит от фламма малигна, нечестивое пламя, лад. 2. Хладный лорд, одно из прозвищ Мефистофеля, одного из властителей ада. Что касается того, как его назвал Азахар. Ну, это Азахар. Глава 72. Танцующие тени. Часть 3. Внутренний холод. Мы двигались по коридорам Хогвартса в сторону лестниц, что ведут в нашу гостиную. Учителя давно ушли по своим делам, факелы загорелись, освещая мрачные помещения, а мы скоро будем в спокойном месте, и можно будет отдохнуть. Свет горел гораздо ярче и теплее, чем раньше, а декоративные доспехи, сжимающие свои копья и алебарды, сейчас не выглядели такими уж жуткими, как в лунном свете. Всего несколько минут назад мы пробегали тут, спасая наши жизни, а сейчас спокойно идем, особо не торопясь. Ну, мы не торопимся, Агин не очень даже спешит и выглядит очень сердитой. Не знаю, с чего это она такая недовольная. Может, хотела лично уничтожить зовущего, но вряд ли сумела бы призвать адское пламя, а даже если и призвала, то точно не сумела бы его контролировать. Сестренка, конечно, сильная, но такое чересчур даже для нее. Ну и пофиг. Авроры, что сопровождали нас, были ребятами молчаливыми, явно опытными и достаточно сильными, чтобы прикрыть и защитить. Если уж не профессионалы, то точно способные маги. Так мы и двигались вперед. М. резко остановился и обернулся. На секунду я что-то почувствовал или, точнее мне показалось, что я почувствовал. Опасности никакой не ощущаю, но... Чего встал? Подала голос сестра. Шевелись, не ворчи, сестренка, фыркнул я. Ты какая-то агрессивная в последнее время. Я всегда такая. Тогда мне страшно за твоего будущего парня. Заткни свою пасть. Заскрежетала она зубами и посмотрела на меня глазами полной злобы. Ох, и с этой девицей мне наедине в гостиной быть. Да, знаю, что она просто уйдет к себе, но мне от этого не легче. Могла бы и порадоваться немного. Мы хорошо справились со своей задачей. Я бы и без тебя справилась. Ты только мешал мне. Продолжила она злиться. Нет, спокойно ответил я, подойдя к ней. Ты бы не почувствовала его. Хочешь ты этого или нет, но я нужен тебе, а потому давай лучше прекратим бессмысленные ссоры и хотя бы для дела будем терпеть друг друга. Я не хочу, чтобы ты погибла из-за своей гордости. Почему? Прищурилась она. Какое тебе дело до меня? М, а чем ты? Удивился я. Мы с тобой в ссоре, мы терпеть друг друга не можем и лишь номинально родня. Так какого черта ты постоянно влезаешь и пытаешься что-то для меня сделать? Я не просила этого, мне не нужно это, я сама справлюсь. Эф, фыркнул я и прошел мимо, а то сопровождающие уже неодобрительно посматривают на нас. На столь очевидные вопросы не вижу смысла отвечать. Пошли лучше. Стоять. Она дернула меня за плечо и развернула к себе. В глазах столько злости и раздражения. Еще немного, и из ее рта, казалось, огонь должен палиться. Она сейчас напоминала мне очень сердитого дракончика, который хочет кушать и вот-вот полыхнет пламенем в того, кто еду не дает. Говори немедленно. Почему? Ой, как же ты задрала уже. Начал злиться уже я. Ты же у нас гений, вот и подумай. Я, твой брат, ты никто для меня и не нужен мне. Мое сознание кольнули ее слова. Совсем как тогда, на четвертом курсе. Нет, успокойся, не поддавайся эмоциям. В тот день я уже позволил чувствам взять верх и рассорился с ней. Да, она наговорила мне немало, но ведь я первый начал конфликт, что и привело к такому результату. Я начал ссору. Сейчас же я не должен поддаваться эмоциям и успокоиться. Вдох, выдох. Давай обсудим это в гостиной, сказал я. На ее лицо явно было неодобрение, и она сейчас чертовски зла. А пока, резкое чувство опасности взревело как бешеное. Берегись. Успел крикнуть я и оттолкнуть сестру от себя. Взрыв. Меня сносит в сторону. В глазах потемнело. Какой-то гул в ушах. Ничего не вижу. Нет, что-то вижу. Что-то красное. Ох, застонала девушка, держась за голову. Ее что-то оттолкнуло, и она врезалась в стену. Сильно ударилась головой и могла бы вообще помереть, если бы не была такой крепкой. Ее даже Бладжер не убил, так что и такое она вполне себе переживет. В голове был какой-то гул, а перед глазами все плыло. «Так, что происходит?» – спросила она, когда мысли перестали бегать в разные стороны и мир стал более-менее устойчивым. «Что случилось?» Она помнила, как разозлилась на Гарри, они были готовы снова разругаться, а затем «берегись». Она резко подняла голову и очнулась. Перед ней была небольшая ямка от взрыва, очень знакомая ямка, примерно такая же была,

Джерика. Призрак вернулся, он схватил авроров и ел их. Гинни едва не стошнило, когда на ее глазах ядовито-коричневый дым проник в рот, глаза, уши и ноздри мужчины и будто наполнял его изнутри, отчего тот стонал и корчился в неописуемой боли. Существо будто вливало свою мерзость в живое тело и выпивало душу. Вот оно покидает тело, а вместе с ним и душа этого несчастного Аврора вырывается из него. Призрачная оболочка несчастного кричит и пытается вырваться, но зовущий втягивает ее в себя, и она тонет в зловонном дыме. Еще некоторое время призрачные конечности торчали из тумана, а затем в дыму появилось новое страдающее лицо. «О боже!» – прошептала она, видя все это. Настолько мерзкого и ужасного действия она никогда не видела. Даже дементоры не так страшны и омерзительны, как это существо. Гинни попыталась найти второго Аврора, но ее труп уже валялся за спиной у призрака. «Они убиты!» – ужаснулась Гинни. Сам Джерика сейчас будто пританцовывал и в эйфории крутился на месте. Видать, поглощение душ приносило ему огромное удовольствие, и он сейчас, словно под кайфом, хохотал под крики и стоны поглощенных им людей. Девушка попыталась взять свою палочку, чтобы защищаться, но та сломалась, и деревянные осколки просто валялись рядом с ней. «Черт, нужно бежать», — сказала она, с трудом справившись с тошнотой. «Гарри, ты где?» Из-за взрыва поднялось облако пыли, которое не давало толком ничего разглядеть, но через пару секунд ей удалось рассмотреть силуэт напротив себя. Гарри лежал там и слабо двигался. «Скорее, хватит валяться!» — крикнула девушка, поднимаясь на ноги. «Мы!» Она прервалась, когда пыль осела и открыла ей все. Дыхание перехватило, когда она увидела Гарри, лежащего с пробитой грудной клеткой, которую пронзил отлетевший от стены кусок алебарды. «Гарри!» Кинулась она к нему. Ее близнец был в сознании и, не моргая, смотрел в потолок. Он дрожал и трясся, лежа в луже собственной крови. Его грудь была вспорота и сердце пробито насквозь. «Нет, нет, нет, нет, нет!» — кричала она, упав на колени рядом с ним. «Гарри, ты слышишь меня, Гарри?» Она смотрела на то, как он задыхается, не в силах сделать вдоха, как он трясется в конвульсиях и, скорее всего, даже не осознает, что происходит. «Нет, не умирай, держись», — просила она. Умом она понимала, что ничего сделать нельзя, и, скорее всего, Эванс даже не слышит ее, но в этот миг рациональность покинули ее. «Я помогу, я сейчас», —